Джек вернулся на угол Роуз и Мейн, остановился прямо у входа в Стэнс. Коллеги-парковщики немало удивились, увидев его. «В чем дело?» — спросил по-испански парковщик Роберто, получив от Джека ключи. «Пусть это Ауди пока тут постоит», — сказал он и повел Люси внутрь. Она не хотела идти без одеяла и Мишки, согласилась оставить только подушку. Джеку того и надо было. На входе стоял этот мудак Дональд. Возвышался за стойкой, словно он кардинал на кафедре, а книга с заказами перед ним — священное писание. Люси, увидев, сколько в зале народу, попросила Джека взять ее на ручки. Он с удовольствием исполнил ее просьбу. «А теперь у нас с тобой будут большие неприятности», — шепнула ему на ухо девочка. «Люси, с тобой все будет в порядке». «Неприятности ждут только меня», — успокоил ее Джек. «Они у тебя уже начались, Бернс», — сказал ему Дональд, но Джек прошел мимо, не оглянувшись. Люси первой увидела родителей. Вечер только начинался, еще светило солнце, еще не все столики были заняты. Впрочем, здесь никогда и не бывает аншлага. Мама Люси встала с кресла и пошла им навстречу. «Что-то не так?» — спросила она. «Хорошенький, чтоб мне провалиться вопрос», — подумал Джек. И после этого женщина, особенно Клаудия, еще смеет выговаривать Джеку, когда он признается, что не готов заводить детей. «Вы кое-что забыли в машине», — сказал Джек, надменной юной леди. «Даже не кое-что, а кое-кого. Вы забыли Люси». Женщина смотрела на него круглыми глазами, но Люси потянулась к ней, мать взяла ее на руки вместе с одеялом и плюшевым мишкой. Джек надеялся, что на этом все кончится, но мудак Дональд решил вмешаться. «Здесь тебе не святая Хильда. Тем более, что в Торонто нет ни отеля, ни ресторана с таким названием. И всех остальных твоих невест по почте». «Ах, так ты из Торонто!» — перебил его Джек. «Первое «О» в названии города пропускают только коренные торонцы». «Ну, конечно». Джек сам должен был догадаться. «Значит, Дональд — еще один скрытый канадец на земле Лос-Анджелеса». Разумеется, молодой надменный папа не стал спускать эту историю на тормозах. «Я добьюсь, чтобы тебя уволили, парень», — сказал он Джеку. «Знаешь, приятель, потерять такую работу, что может быть в жизни лучше?» — ответил Джек. И подумал про себя. «Отличная реплика, надо запомнить». Гвиду Джорджу стоял неподалеку, делая вид, что его тут как бы нет. Ну, в той степени, в какой этакий вид способен принять бодибилдер с жимом в центнер с лишним. «Знаешь, Джек, наверное, тебе лучше уйти», — сказал он. «Именно это я и пытаюсь сделать, но мне мешают». Дойдя до стойки Дональда, Джек приметил телефон и сразу подумал, не позвонить ли по номеру 911 и сообщить о вопиющем случае нарушения правил ухода за малолетними детьми, но не стал. Не записал номеров Ауди, а вспомнить их не мог. Опять эти чертовы цифры. Профнепригодный папаша не намерен был отпускать Джека просто так. Он обогнал его и преградил путь. «Высокий детина». Подбородок на уровне Джековых глаз. Джек ждал, когда тот его тронет. Отец Люси схватил его за плечи. Джек сделал шаг назад. Тот потянул Джека на себя. А Джек не просто поддался, а поднажал сам и с силой въехал сопернику головой в губы. Удар получился не сильный, но у парня, видимо, слабые сосуды. Сколько кровищи. «Как только попаду домой, звоню в 911», — предупредил Джек Гвидо. «Передай Дональду. Дональд сказал, что ты уволен, Джек». «Потерять такую работу, что может быть в жизни лучше?» — повторил реплику собственного изобретения Джек. Он уже знал. Ей уготовано большое будущее. На улице стоял Роберто с ключами от Ауди в руках. Тут Джек вспомнил, что в кармане рубашки у него лежит парковочный талон с номерами машины. «Ага, значит, он таки их записал». «Роберто, выпиши на эту тачку новый талон», — сказал Джек. «Нет проблем, дружище», — ответил тот. Джек пошел домой пешком. Вечер выдался отличный, только начало темнеть. Вообще, если ты вырос в Торонто, Мэне и Нью-Гэмпшире, для тебя каждый вечер в Лос-Анджелесе отличный. Когда Джек вернулся, Эмма сидела за столом с головой, уйдя в работу, но услышала, как он звонит в 911. «Что ты сделал с ребенком?» — спросила она его, когда Джек повесил трубку. Вернул родителям. «А что это у тебя на голове?» «Кетчуп, наверное. Мы швыряли с едой на кухне». «Не вешай мне на уши лапшу, конфетка моя. Это кровь. И я вижу следы от зубов. Это ерунда. Видела бы ты губы этого подонка». «Ха!» — сказала Эмма. «Черт!» — подумал Джек. «Всю жизнь меня будет от этого передергивать. Слишком похоже на миссис Машаду». Они пошли в Хама суши. Там можно поговорить о чем угодно. Стоит такой чудовищный шум, тебя все равно никто не услышит. Джеку заведение нравилось, хотя именно нежный запах помоев номер 5, как называла это Эмма, каждый вечер выгонял их на улицу. «Ну, конфетка моя, что ты извлек из своей, увы, короткой карьеры парковщика? Одну, но хорошую реплику», — ответил Джек. Эмма решила, что с официантской работой у Джека сложится в American Pacific, пляжном ресторане в Санта-Монике. Почему? Дело было не в меню и не в удачном расположении заведения, а в одежде официантов. Темно-коричневые мокасины, военные брюки цвета хаки с темно-коричневым ремнем и небесно-голубые рубашки с ярко-бордовыми галстуками. Она видела их, однажды оказавшись в American Pacific, с очередным снятым юнцом. «Конфетка моя, это вылитый Эксетер. Ты там будешь свой в доску. Я даже сперла для тебя меню. Вспомни мистера Рэмзи. Это еще одна возможность выйти на сцену». Эмма имела в виду не саму работу в зале, а то, что Джек легко выучит меню наизусть. На это у Джека ушло целое утро. Всех салатов, закусок и основных блюд в сумме оказалось 20 с лишним. Затем Джек позвонил в Торонто мистеру Рэмзи и рассказал ему, как Эмма изуродовала его рекомендацию, чтобы тот, если вдруг кто-нибудь ему позвонит, не перепутал и не раскрыл звонящему страшную тайну, что невеста по почте не бистро, а пьеса, причем плохая. «О, это лучшее бистро в городе! К нам на очередь люди записываются за месяц!» Бурно подыграл мистер Рэмзи, едва не лопаясь от энтузиазма. «Джек Бернс, я знаю, ты далеко пойдешь!» «Черт его знает», — подумал Джек. «Может, и правда сделаю блестящую карьеру официанта?» Вечером Джек появился в American Pacific. Название, подумал он, больше подходит железнодорожной станции, чем ресторану. Ему сразу понравился метр д'отель Карлос. Джек сходу понял, что тот не канадец. Проглядывая рекомендацию, он понимающе кивал, словно бывал в Торонто не раз и в невесту по почте ходил ежедневно. Список дежурных блюд был выведен мелом на доске у бара. «Думаю, ты его быстренько запомнишь», — сказал Карлос. «Я уже знаю наизусть все меню», — ответил Джек. «Не веришь?» Номер привлек внимание остальных работников. Времени всего 5:30, клиентов еще нет, а аудитория для Джека уже есть. Он специально проскочил телячью отбивную с горгонзолой. Пусть подумают, что я что-то забыл. А потом в самом конце поразил всех, гордо назвав исчезнувшее блюдо. Разумеется, он не пропустил ни одного пункта меню. Он и одет уже был, как полагается, словно заранее знал, что получит работу. И не ошибся, успех пришел немедленно. Карлос даже не стал просить его повторить список дежурных блюд. Это была первая Джекова проба в Лос-Анджелесе, если не считать провала у Дональда. Второй и все прочие разы, правда, Джек пробовался уже на актера, а не на официанта. Он все время работал в American Pacific и больше нигде. И бросил ресторан, лишь когда получил первую роль. Эмма устроила Джеку фотосессию у знакомого фотографа. Стоило это удовольствие ого-го. Эмма без конца таскала Джекову фотографии с собой. В студии она постоянно сталкивалась то с агентами, то с помощниками режиссеров, рыскавшими в поисках подходящих типажей для фильмов. Правда, чаще она видела действительно важных людей в дорогих ресторанах в Беверли-Хиллз и Западном Голливуде. Иногда те пытались ее соблазнить. Один юный господин из CAA